Фит громко застонала и испустила небесный оргазм в мире, крепко-крепко сжав член Адриана. Адриан прижал всю длину тела к Фит и поехал на ней немного быстрее. Фит испустила очень горячий стон, когда он вошел в нее. «Моя очередь». Ян перевернулась на спину и раздвинула ноги. Адриан застегнул молнию поверх нее и схватил ее за ноги. Один глубокий удар глубоко погрузил Адриана в пышную блондинку-охотницу перед ней. Он наклонился и поиграл груди Ян, заставляя ее сильно стонать с каждым толчком. Адриан наполнил Янга, одновременно играя с Верой. Вскоре Фейт снова погрузилась в веселье. Она забралась на лицо Янга. Адриан смотрел, как Фейт присела на корточки перед Яном, и Ян скользнул горячим языком в ящик Веры, сводя ее с ума от удовольствия. Звуки секса заполнили комнату, и из-за глубины, из которой Адриан толкнул Янга, ее киска растянулась. Он мог видеть голодные глаза Фейт, следившие за тем, как его член погружался в тело Яна. Адриан все глубже и глубже проникал внутрь Янга, заставляя ее вскрикивать от удовольствия. «Кончить!» Ян сделал это. При этом все тело затряслось, ее внутренности превратились в жидкость из-за того, что Адриан зарылся глубоко в нее. Адриан ворвался в нее и раскачивал все ее тело, пока она не кончила. Снова и снова она взрывалась, и Адриан застонал, когда ее полностью наполнили. Вера и Ян пришли снова, на этот раз тяжелее. Фит отодвинулась и позволила Адриану получить доступ к лицу Янга, покрытому соком. Адриан наклонился и поцеловал ее. Ян поерзал немного сильнее. Было приятно смотреть на нее, извивающейся под Адрианом, пока он ее облизывал. Мощные толчки дракона глубоко погрузились в горячее тело Яна. Ян плотно обвила ногами тело Адриана и призвала его пойти глубже. Уколы проникли глубже внутрь Янга и заставили ее взорваться для него по всему его члену. Через несколько секунд Фейт зарылась лицом в рывок Яна и высосала сок. Адриан двинулся за Фейт и ударил потрясающего убийцу сзади. Брюнетка глубоко стонала в киску Ян, пожирая ее, и наслаждался, как руки Адриана скользили по каждому сантиметру ее тела, ослепляя ее удовольствием. Она кончила сильно и энергично. Оба они сделали. Адриан улыбнулся и погрузился в оргазм, исходящий от этих двух очаровательных женщин. Он надавил на Фейт и вошел глубже в нее. Подошла его очередь. Адриан толкнулся в них, позволив себе оказаться зажатым между голодными стенами Фейт. Адриан наклонился и качнулся вперед, погрузив как можно больше своего члена в ее небесные глубины. Затем он вспыхнул, рассыпав семя внутри Веры. Фейт сжала свои стены вокруг Адриана и слила каждую последнюю каплю спермы с его яиц в свою сжимающуюся киску. Фейт глотнула сперму и позволила Адриану перекачивать дозу за дозой, струйку за струей внутри ее тела. Дракон вынул свой член из Фейт и ждал, пока она перевернется. И чтобы Ян нырнул между ног Фейт и высосал сперму за несколько секунд до того, как Адриан врезался в нее и начал выжигать из нее дневной свет. «Адриан, Ян Караденверс, Супергерл, тебе нужен перерыв?» «Нет, я в порядке». Ян произнесла эти слова перед тем, как ударить прямо по длине Адриана и вонзить ее глубоко в ее тело. Она вскрикнула и вздохнула от удовольствия, и эта длина пронзила ее немного глубже. Ян наслаждался ощущением, когда внутри нее зарывается такой выдающийся член. Они оставили Фейт истекать и трахаться в спальне. Это было маленькое чудо, что Ян смогла удержать руки подальше от Адриана достаточно долго, чтобы сменить спальни, но она сделала это, по крайней мере, пока они не добрались до кровати. Затем он вернулся к скачкам, где Ян ехал на Адриане, как на дорогом жеребце. Его выдающийся член протиснулся между голодными губами Ян и наполнил ее. Шея Янга закатилась, и Адриан начал целовать ее. Ее упругое, подтянутое тело действительно волновало Адриана вверх и вниз. Дракон глубоко прижал ее к своему члену и заставил Янга плакать от удовольствия. Адриан нащупал ее задницу и сиськи, заставив ее громко закричать. Каждое волшебное прикосновение немного приближало Ян к мысленному разрыву с оргазмом, чтобы положить конец всем оргазмам. Из комнаты появилась Кара, одетая в шелковый халат. Она уронила его на землю, обнажив кружевное красно-синее белье. Это заставило Ян повернуться и облизнуть губы. «Привет, Супергерл». Янка оторвалась от Адриана на достаточно долгое время, чтобы поздороваться с девушкой и стали долгим поцелуем. Кара вернулась нетерпеливо. Вкус семени Адриана был для нее еще свежим. Две могущественные и сильные светловолосые женщины сражались друг с другом, языки скользили взад и вперед друг против друга, пока Кара не одержала победу в этой битве, прижав язык Ян к ее языку. Адриан стянул с Кары трусики и показал ее мокрую киску. Он поцеловал ее восхитительные бедра и придвинулся ближе к ее телу. «Интересно, как долго ты смотрела, грязная девочка?» Второй Адриан вошел языком в горячее тело Кары. Она сделала то же самое с Ингом. Она начала съедать Инга, в то время как Адриан ответил тем же, съедая ее. Адриан просунул язык и провел хороший сеанс лизания киски, чтобы довести Кару до края. Ян вскинула бедра и позволила Каре проникнуть глубже в нее. Чем раньше язык Кары попадет во все нужные места, тем лучше. Супер язык Кары работал хорошо, почти так же хорошо, как и у Адриана. Охотница откинула бедра назад и начала мочить лицо Кары очень сильным оргазмом. Адриан улыбнулся, заставляя Кару мокрое и мокрое, прежде чем подготовиться к следующему раунду. А в следующем раунде Адриан погрузил свой член глубоко в мокрую пизду Кары и вытащил из нее дневной свет. Что он и сделал, чувствуя тепло и сжатие криптонианской киски Кары, просто заманившей его в ловушку. Криптонианец сжал свои стенки вокруг члена Адриана и сжал его. Очень знакомое ощущение того, что он находится глубоко внутри нее, заставило Кару просто взорваться от удовольствия. Адриан сложил руки, сжимая ее задницу и ее сиськи и заставляя ее просто потерять это, кончая на его член. Ян запрокинула голову и наслаждалась суперязыком, просто вошедшим в ее тело. Она кончила сильнее и взорвалась, потому что язык Кары вошел в нее. Каждый раз, когда Кара касалась какой-либо точки в Инге, у нее начиналось покалывание и взрыв. Пальцы на ногах Ян подогнулись, и она кончила, исполнив еще один оргазм. Снова и снова Ян приходил с Карой, глубоко погружавшийся в нее. Стоны девушки из стали просто вибрировали ее киску, когда этот язык танцевал вокруг и ударил всю ее. «Черт, ты в порядке?» – выдохнул Ян. «Но я всегда думал, что тебе будет хорошо». Кара практически целовалась с нижними частями Инга, языком и всем остальным, в то время как Адриан толкал ее. Ощущение того, как его внушительный обхват просто врезается в нее, сводило Кару с ума от удовольствия. Адриан глубоко погрузился в нее и раскачивал ее тело. Его руки были по всему телу, ведя ее к множеству ошеломляющих оргазмов. Эти действия Адриана совершенно свели Кару с ума и сделали ее для него кульминацией. С членом Адриана, сочащимся оргазмом Кары, дракон подошел и засунул свой член глубоко в ожидающий рот Инга. Ян проглотил всю длину, широко распахнув глаза от удовольствия, когда он вошел в ее рот. Адриан скользнул рукой по затылку Инга и начал прокладывать себе путь между ее губами. Ян издал очень голодный гул, когда его длина прошла между ее губами и он жестко сжал ее рот. Ян наслаждался этим, наслаждался, как Адриан хватал ее за волосы и жестко и энергично трахал ее в лицо. Дракон во весь рост глубоко вонзил Ян в горло, а затем вырвался из ее рта, оставив у нее слюни. Еще один раунд безжалостного избиения Кары был необходим. Адриан провел пальцами по ее телу и стимулировал ее центр удовольствия. Адриан наклонился, поцеловал и облизывал ее, в то время как подталкивая ее к краю. Внутренности Кары просто прижались к Адриану и выпустили свои соки повсюду для него. Опять-таки, одно слово полностью разозлило Кару. Она сильно ударилась по Адриану, выпустив поток сока по всему его члену, когда он прижал его к ее теплому телу. Адриан подготовил почву для жесткого избиения и довел Кару до оргазма, пока она не упала в обморок, мокрый, запутанный беспорядок от жесткого траха. «Теперь это я, наполни меня, король драконов». Ян раздвинула ноги и представила свое горячее тело Адриану. Адриан вряд ли мог отказаться от такого соблазнительного приглашения. «Все, что ты хочешь, моя пышная блондинка-скандалистка». Адриан сжал сиськи Инга и отсосал их в качестве дразнилки. Затем, совершив прыжок, он врезался внутрь ее тела, полностью вытянув ее. Влажный канал Ян обернулся вокруг члена Адриана и гарантировал, что он был глубоко внутри нее. Толчки начались медленно, а затем стали нарастать. Да, Ян обвила Адриана ногами и убедилась, что он будет внутри нее. Он выбил ей мозги несколькими толчками, приближая ее к критической точке. И ногти Инга врезались в спину Адриана и убедились, что он был глубоко внутри нее. Бедра Адриана превратились в размытое пятно, когда он сильно ударил Яна. Ян сжался вокруг него и сжал его выдающуюся длину, когда она вошла в ее тело. Она хотела, чтобы в этих шарах хранилась каждая последняя капля спермы, и готова была на все, чтобы получить ее. Ян приподняла бедра и чуть глубже погрузила Адриана в себя. Эти руки бродили по телу Яны и довели ее до очень впечатляющего оргазма. Она была потрясена. «Твоя очередь, любовник». Принятие условия нежности Фейт к Адриану только привело к тому, что Адриан разбил Янга еще глубже. Адриан глубже наклонился внутрь Янг и покачал ее телом множеством глубоких толчков. Ян сжал длину Адриана, и, наконец, плотина прорвалась после того, как Ян пришел. «Вы получаете то, что заслуживаете». Адриан толкнул Ян и продолжил врезаться в внушительный орех внутри ее тела. Внутренности Янга сжались вокруг Адриана и сжали его. Он вводил горячий поток за горячим потоком семени внутрь Ян, гарантируя, что ее желудок раздувается от огромного количества семени, которое он закачал в нее. Затем Адриан вышел, и Кара парила над ними. Как послушная помощница, которой она была, Кара переехала убирать беспорядок, а затем отправлялась на скачки, чтобы посмотреть, что еще может быть у Адриана с двумя похотливыми блондинками. Адриан, Ян, Наташа Романова, Марвел. Кара улетела, а Ян попал под душ. Это заставило Адриана взглянуть на фигуру, которая находилась на балконе. Он щелкнул пальцами, и в комнату вошла Наташа Романова, черная вдова. Этот обтягивающий костюм напрягался, чтобы вместить каждый дюйм ее фантастического, но смертоносного тела. Она придвинулась к нему ближе, ее глаза заблестели с малейшими намеками на удовольствие, и она облизнула губы. «Итак, как долго вы этого ждали?» «Достаточно долго», с широкой ухмылкой признала Наташа. Не сказав ни слова, Наташа сняла боди, чтобы под ним не было видно ни единого шва одежды. Наташа подошла к нему, положила руки на его член и провела им вверх и вниз. Затем руки Наташи уступили место ее изумительным сиськам. Наташа обернула свои сиськи вокруг шеста Адриана и начала доставлять ему удовольствие. Ее великолепные шары скользили вверх и вниз и доставили удовольствие длине Адриана. «И это то, чего я хотела все это время», – пробормотала Наташа, работая с ним. «И я знаю, что ты тоже этого хотела, детка». Адриан хмыкнул, удовольствие от этих сочных сисек, заставляющих его двигаться вверх и вниз, вызвало дрожь по его члену. Адриан схватил глобус и Наташи и прижал их друг к другу. Наташа наклонилась и поцеловала Адриана по всей длине, возбуждая его от удовольствия. «Да», — сказала Наташа, — «даже великий дракон не выдержит этого долго. Посмотрим». «Да, увидит», — резюмировала Наташа. Она обернула свои сиськи вокруг члена Адриана и перекачала их вверх и вниз. Это было так чудесно чувствовать. И было бы еще более восхитительно чувствовать, как семя Адриана взрывает каждый дюйм ее тела и покрывает ее. «Давай, кончи на них всех», — выдохнула Наташа. «Ты знаешь, чего хочешь». «Да, Адриан действительно этого хотел». Он схватил глобус и Наташи и прижал их к своему члену. Еще пара толчков приблизила Адриана к краю и приблизила к разрыву. Он полностью наклонился и с ревущим ворчанием принялся обливать грудь и лицо черной вдовы огромным дождем спермы. Наташа наклонилась к нему. Каждый раз, когда дракон покрывал ее своей спермой, она взрывалась от удовольствия. Адриан подобрал ее сиськи и сжал их, чтобы слить из нее последние несколько капель спермы. «Начинаешь без меня», — обнаженный Ян, мокрый от душа, вошел в комнату. Блеск в ее глазах указывал, что ей понадобится еще один душ, учитывая то, насколько грязное она намеревалась принять. Ян пересек комнату и схватился за фантастическую грудь Наташи, прежде чем потянуть ее. Ян зарылась лицом между груди Наташи и к черту вылетела из нее на моторной лодке. Наташа прижала лицо Янга к своей вздымающейся груди и просто полностью потеряла его, хлынув повсюду, когда Ян скользнул пальцами глубоко внутрь Наташи. Адриан решил пробиться к той дыре, которую оставил в одиночестве. Он наклонился и лизнул задницу Янга. Янг был удивлен, особенно когда укол Адриана коснулся ее. «Я собираюсь трахнуть эту задницу, и я собираюсь помочь ему». Наташа скользнула мокрым от капель пальцем в анальный проход Яны и заставила ее пальцы на ногах скрутились. Чем быстрее Наташа приближалась, тем больше Ян позволяла себе расслабиться, исполнив еще один оргазм. Каждое прикосновение сотрясало ее тело и заставляло кричать от удовольствия. Дракон прицелился, раздвинул прекрасные щеки Яна, прежде чем он ударил своим огромным членом в самое тугое и самое табуированное отверстие Яна. Ян закричал, когда Адриан толкнулся в нее и раскачал ее тело. Дракон наполнил Ян и заставил ее поддаться удовольствию, которое он ей предлагал. «Да», — выдохнул хнычущий Ян, «да». Адриан врезался в Ян и растянул ее анальное отверстие на своем члене. Каждый толчок вводил Адриана чуть глубже в нее и заставлял задницу Инга просто сожрать его. Он наклонился ближе к Ян и сильно толкнул ее, с удовольствием отправив ее через край. Ян закатила шею и застонала. Адриан целовал и посасывал мочку ее уха, доводя ее от удовольствия. Наташа, наделенная ремнем, решила зарыть член во влажную киску Инга. Черная вдова и дракон заткнули перед собой дыры светловолосой бомбы. Ян испустила самые сильные крики, когда они наполнили ее киску и задницу несколькими глубокими толчками с обеих сторон. Шея Ян закатилась. Она никогда не думала, что ей представит удовольствие, вроде того, что член Адриана втиснулся в ее задницу. А Наташа поработала писей. Это выводило Ян из равновесия и усложняло оргазм. Нужно это, и у тебя есть это. Наташа и Адриан объединили усилия, как и много раз прежде, чтобы поработать над Наташей и растянуть ее дырочки. Плотно сжала член Адриана в ее заднице, и она чувствовала, как пальцы Наташи тянутся сзади, чтобы ласкать и сжимать яйца Адриана. «Вытащи ее и приготовь свою задницу». Наташа так и сделала, перебирая свое очко, чтобы оно было красивым и влажным. Адриан перегнул этих двух способных женщин через край кровати и толкнулся между ними. Он попеременно хоронил их в жопах. Оба пытались вобрать в себя мужественность Адриана. Он работал с Ян в течение хорошей долгой минуты несколькими резкими движениями, а затем проделал то же самое с Наташей, зарываясь в нее сзади. Наташа была лучше подготовлена, чтобы противостоять Адриану, и у нее был гораздо больший опыт в этой области, но Ян дал ей хорошую попытку, сжавшись вокруг Адриана и хорошо и сильно давив его член. Удары только удвоились, Адриан глубоко вдавил Наташу сзади. Наташа посмотрела Адриану в глаза и застонала, когда он зарылся глубоко в ее задницу сзади. Эти пальцы сжимали ее тугую задницу, когда он ехал на ней. После того, как Наташа обошла всех вокруг, настала очередь Инга. Адриан переключился на Инга и погрузился в ее голодную задницу сзади. Ян отшатнулся и позволил Адриану толкаться в Ян постепенно, пока он не заполнил ее тугую дырочку сзади. Ян прикусил ее губу, когда Адриан нацелился на нее. Адриан провел довольно много времени, чередуя красивые задницы этих двух женщин. Он обработал их и толкнул глубоко. Он подходил все ближе и ближе к финишу, когда чувство сжатия пронзило его яйца. Адриан глубоко наклонился к Яну. Последовал еще один толчок, и он решил отдать его Яну. Он кончил в задницу Яны и вспыхнул внутри нее, отправив огромный кремовый пирог в ее задницу. Ян рухнул, истекая слюнями, и черная вдова вытащила и раздвинула небесные щеки Инга, чтобы высосать всю сперму Адриана из ее задницы. В довершение всего она показала свое очко Адриану и приготовилась к тому, чтобы его трахнули в жопу. Адриан окунулся в нее и приготовился оказать Наташе такое же обращение, как и Ян. Излишне говорить, что черная вдова была всем за это. Чо Чанг широко улыбнулся, когда Адриан появился по ее приглашению. Великолепная ведьма одета в красивую блузку с парой пуговиц, расстегнутых для Адриана, чтобы продемонстрировать ее декольте. Обтягивающая юбка, немного короче для этой встречи, чем обычно, и чулки, прикрывавшие ее фантастические ноги. Чо встала и страстно поцеловала своего мужчину. Разделение его с несколькими другими женщинами только дало Чо повод активизировать свою игру. «Рад снова тебя видеть», — сказал Адриан. «Ты был занят». «Да, я получил несколько угроз смертью из-за того, что сообщили мои люди», — сказал Чо. «Но мы добьемся справедливости в отношении Гонконга. Фадж действительно продал их вверх по реке коммунистическому правительству магического Китая. Только одно из многих, что он сделал», — сказал Адриан. «Даже после смерти были проблемы». «Да», — согласился Чо. «Очень приятно видеть тебя снова. И я знаю настоящую причину, по которой вы меня сюда позвали», — с легкой улыбкой заметил Адриан. «Ну, ты всегда знал, что мне нужно», — подмигнув, сказал Чо. «Как и в наш первый раз. Ах да, тот первый секс с прекрасной Чо Чанг. Адриан хорошо это помнил. Гарри Чо Чанг, воспоминания. Ты мне очень нравишься, Гарри». Чо наклонился, немного нервничая, и поцеловал мальчика, который выжил в губы. Гарри улыбнулся и притянул ее к себе, углубляя поцелуй. Уверенность, которой он мог бы не обладать в другой временной шкале, позволила ему притянуть великолепную ведьму немного ближе к себе. Одна рука провела пальцами по шелковистым черным волосам Чо, а другая обняла ее задницу, ее восхитительно красивую задницу. Внезапно комната требований переместилась вокруг них. Появился большой стол с ремнями, на полу стояло несколько бутылок с маслом. Над головой Чо опущенный с потолка ошейник с цепочкой на нем. Ее соски затвердели, когда Гарри оторвался от поцелуя. «Это то, что тебе нужно, Чо. Я хочу, чтобы ты заставил меня встать на колени и заставить сосать твой член», — выдохнула Чо. «А потом я хочу, чтобы ты сорвал с меня одежду, прижал меня и выебал мне мозги. Мне это очень нужно». Гарри схватил Чо ошейником и заставил ее встать на колени. Его огромный член вышел и ударил Чо по лицу. Чо это понравилось, поэтому Гарри снова и снова бил ее по лицу. Ей нравилось подчиняться ему, и прекрасные губы Чо открылись, чтобы получить полный удар члена Гарри по ее горлу. Опытный колдун засунул свое мужество глубоко в глотку прекрасной Чо Чанга. Она проглотила его член с громким и голодным гулом, энергично прихлебывая его. Гарри положил руку на затылок Чо и грубо трахнул ее лицом. Его ногти впились в щеки, и он трахнул ее в рот. «Возьми мой член», – простонал Гарри. Чо проглотила мужское достоинство Гарри и забрала его, как будто ей нужен был каждый дюйм его тела, чтобы выжить. Чем быстрее Гарри качался о ее подбородок, тем глубже он трахал ее горло, тем влажнее она становилась. Чем влажнее она становилась, тем больше у Гарри стучало по горлу. Он почти чувствовал это, она была в этом уверена. Первая порция спермы вырвалась из члена Гарри и попала в горло Чо. Он вытащил, и Чо схватила его член и дернула им перед ее лицом. Чжо уносил сперму Гарри как маску гордости, доставляя удовольствие его мужественности, когда она высасывала каждую последнюю каплю семени на ее лицо. Чо запрокинула голову, потому что она испачкала ее мантию и запачкала ее волосы. Опытный колдун схватил цепь с потолка и дернул Чо, капая с его спермой к ее ногам. «Тебе это нравится? Я всегда хотел подчиниться могущественному волшебнику», – простонал Чо. «Белый, трахни мою распутную азиатскую киску, пожалуйста, хозяин». Дракон снял с Чо одежду и показал ей красивые круглые сиськи, плоский живот, широкие бедра, длинные ноги и мокрую киску. Гарри схватил киску Чо одной рукой, а одной рукой цепочку, ведущую к ошейнику. Он провел ее через кровать и швырнул на нее Чо. Она стояла на четвереньках, сперма залила ей лицо. Гарри пошел за Чжо и приложил острие своего мужского достоинства к ее входу. «Да». Гарри откинулся назад и ударил своим внушительным членом в голодную коробку Чо сзади. Внушительный член чародея откинулся назад и врезался в тело Чо. Появились зажимы для сосков, и Гарри применил их к своему новому питомцу. Чо брызнул на него, когда соски сжимали их. Гарри хлопнул ее по дразнящей заднице, когда толкался внутрь ее тела. «Ты для меня всего лишь шлюха», – простонал Гарри. «Да», – Чо застонал. «О-о-о, разбей мою киску, хозяин». Гарри наклонился глубоко и наслаждался мягкими, шелковистыми ласками восхитительных стен Чо, крепко сжимающих его мужское достоинство. Он наклонился и покусал ее за ухо, а затем наклонился, чтобы пососать ее шею. Гарри грубо потрогал ее грудь и заставил Чо закричать от удовольствия. Опытный колдун перевернул своего азиатского питомца для траха. Он привязал ее к кровати и провел 5 минут подряд, ощупывая каждый дюйм идеального тела Чо Чанга. Тот факт, что он владел им, был закреплен на этом этапе, и это сводило Чо с ума от удовольствия. Она задрожала и от этих прикосновений оказалась под ним. Затем Гарри приподнялся и вонзил свой член глубоко в ее голодные внутренности. Чо съел его длину и позволил Гарри полностью проникнуть внутрь нее. Горячее дыхание усиливалось, тем быстрее Гарри продвигался внутрь ее тела. Он наклонился и поиграл соски Чо, посылая электрические разряды по ее телу, когда он ее трахал. «Ни один мужчина никогда не сделает этого за тебя». Чо прикусила губу. Шариковый кляп появился на кровати, и Гарри сунул ее ей в рот. «Маленьких домашних питомцев нужно видеть, а не слышать». Гарри снял зажим с ее сосков только для того, чтобы прикусить его и пососать. Гарри вошел в нее еще глубже и довел Чо до другого жесткого оргазма. Ее бедра вздрогнули и встретили входящие толчки Гарри. Его яйца ударились о нее. Одна из ног Чо оторвалась от кровати. Гарри лизнул его и поклонился. Эта впечатляющая богиня принадлежала только Гарри и Гарри. Гарри надавил и хлопнул своими яйцами ей по бедрам. Чо задрожал от удовольствия, когда Гарри вошел внутрь ее киски. «Ммммм». Гарри наклонился и пососал груди Чжоу. Он владел ими вместе с каждым дюймом ее напористого тела. Могущественный волшебник глубже вошел в Чо и потряс ее. Ему принадлежал каждый дюйм ее связанного тела, и Чо подчинялся ему. Она была очень влажной и горячей, и Гарри быстро довел ее до следующего оргазма. Бедра Чо дернулись вверх и встретились с толкающимся членом Гарри. «Подхожу ближе, мой питомец». Чо обвился вокруг шеста Гарри и сжал его. Его превосходный белый член глубоко вошел в ее тугую киску и заставил все ее тело дрожать. Гарри схватил ее за волосы и заставил себя погрузиться в ее киску. Чо быстро сочилась за своего любовника и достигла кульминации еще раз для него. «Моя очередь». Одно можно было сказать наверняка. Чжоу Чанг добровольно отдала свое чрево Гарри. В любой момент она так и сделает. Гарри наклонился и вырвался внутрь ее тела. Его яйца сжались и выпустили непристойное количество спермы внутрь ее киски. Чо сжался вокруг него и доил Гарри, когда он выдувал весь кремовый пирог в ее тело. Живот Чо вздулся, когда она еще раз подчинилась своему хозяину. Его руки достигли каждой точки на ее теле, и Чо просто хлынул. Гарри улыбнулся. Его первый раз с Чо был мокрым. Действительно, очень влажно. Он закончил вливать последние несколько порций спермы в ее готовое тело, прежде чем выйти из Чо и оставить ее задыхаться от удовольствия. Адриан Чо. Чо склонилась над своим столом в наши дни, юбка задралась, а стринги обнажились. Адриан нащупал ее толстые ягодицы и заставил Чо дрожать от удовольствия. «О, мой хозяин хочет отшлепать меня, которого я заслуживаю», — сказал Чо. «Считайте их, мисс Чанг». Адриан несколько раз хлопнул Чо по восхитительному заду. Каждый шлепок заставлял прекрасную ведьму стонать еще несколько раз. Ее покорное тело дрожало, когда она их считала. 14, 15, 16, 17, 18. Было очень трудно уследить за тем, как Адриан отшлепал Чо сильнее и при этом склонил ее над столом. Чо застонал громче, ударив ее. Ей удалось удержаться от потери счета, зная, что ее хозяин будет очень недоволен, если она это сделает. 46, 47, 48, 49, 50. Адриан оставил отпечаток руки на ее заднице, а Чо, задыхаясь от удовольствия, сидел на краю стола и тяжело стонал по нему. Адриан повернулся и сорвал с нее рубашку, обнажив сочные дыни и напряженный живот Чо. «Всегда поддерживай себя в форме для своего хозяина после всех этих лет», — сказал Адриан. «Мне это нравится». Эта могущественная ведьма на публике упала на колени за закрытыми дверями и взяла массивную палку Адриана себе в глотку. Появились воротник и цепь, и воротник опустился на шею Чо. Чо застонал, когда Адриан схватил ее за голову и трахнул ее в рот. Чо запрокинула голову и глубоко заглотила колдуна перед ней. Адриан использовал ее горло и ее рот как свою личную дырочку для траха, и Чо очень доволен этим. «Вот и все, маленькая шлюшка, работай с этим членом. Работай так, как будто это твоя работа». А нет, это была не работа. Чо было приятно вдохнуть впечатляющую мужественность Адриана и чуть не задохнуться от нее. Адриан прижал руки к затылку Чо и быстро вошел в ее горло. Он трахнул прелестную ведьму в рот и заставил ее макияж слегка растекаться. Из-за этого Чо выглядела как дрянная шлюшка из переулка Ноктерн, что ей очень подходило. Он ударил ее по губам. К тому же Адриан намеревался заменить ее макияж на что-то более привлекательное для Чо. Чо обхватила руками член Адриана, когда он выскользнул из ее рта. Чо накачал свой член перед ее ртом и пару раз удостоверился, что он ударил ее по языку. «Хорошо, домашнее животное, хорошая девочка». Чо одной рукой доил внушительный член Адриана, а другой доил его яйца. Было приятно быть покрытым семенем Адриана, и он взорвался на ней. Чо окунулась в дар дракона и позволила ему высосать все до последней капли со всего ее фантастического тела. Дрожащий стон прошел по телу Чо. Адриан поднял ее и повел по офису, истекая спермой. Он водил Чо по офису на цепочке в поисках идеального места, чтобы трахнуть ее. Дракон прижал Чо к стене. Его член терся о ее подтянутые бедра, и он снова стал здоровым и твердым. Каждый дюйм ее тела корчился напротив него. Чо смотрел ему в глаза, в них жгло вожделение. И Адриан прижал пальцы к соску Чо, заставляя ее кричать ему громко. «Мастер!» Адриан сосредоточился на киске Чо. «Все еще такой мокрый, и все еще такой горячий, и он готов всосать все свое мужское достоинство глубоко в нее». Чо приподняла бедра и встретила Адриана, его длина просто вонзилась внутрь ее тела. Чо напрягся и отпустил Адриана, испустив еще один небесный крик удовольствия, когда он вошел в нее. Адриан знал все, что хотел и желал Чжоу. Ее шелковые стены поглотили его, Когда Адриан толкнул ее, Чо был настроен так жестко трахаться. Она снова подчинилась могущественному волшебнику перед ней. Стены влажной киски Чо сжались вокруг него. «О-о, хозяин, это так хорошо, задуши меня». Адриан обнял Чжоу за горло, и она задохнулась от удовольствия. Его член врезался в ее тело, когда большая часть воздуха покинула ее. Чо просто задыхалась, как сука в тепле, когда ногти Адриана впились ей в горло. Он медленно отстранился и дал ей достаточно времени, чтобы набрать достаточно кислорода для дыхания. «Задержи дыхание так долго, как сможешь». Адриан снова задушил Чо. Глаза Чо закатились от удовольствия, когда он погрузился в ее тело. Ее теплая и голодная пизда поглотила каждый дюйм Адриана. Адриан прижал ее и качнул. Он застонал от удовольствия, пробегая по ее телу. «Кончи для меня, мой распутный питомец». Сильное удушье заставило Чо кончить еще сильнее. Ее внутренние губы массировали внушительную длину Адриана. Он медленно спустился внутрь ее тела и продолжал ехать на ней. Мокрые стены Чо сомкнулись вокруг Адриана и продолжили давить его длину, доводя ее до безумия. Дракон провел Чо через офис на своей цепи и бросил ее на стол. Адриан обхватил ее все еще покрасневшую задницу и еще раз нырнул глубоко в фантастически узкую киску Чо. Чо испустил очень страстный стон, наполняя ее на всю длину. Дракон наполнил ее и высвободил ее бедра из его рук, глубже втянувшись в нее и доведя ее до оргазма для него. Адриан чувствовал, как она сжимается вокруг него. Славный край наступил раньше, чем ожидал Адриан. Он позаботился о том, чтобы пометить тело Чо. К этому моменту сперма высохла на ее лице, но пот покрыл каждый дюйм прекрасной загорелой кожи Чо. Так чертовски сексуально чувствовать, что эта ведьма подчиняется ему. Она знала, чего хочет, и Чо хотел мощный член Адриана. «Твоя распутная щель хочет твоей спермы», — выдохнула Чо. «Такое словоблудие неуместно для одного из моих питомцев», — строго сказал Адриан, поворачивая Чо и хватая ее за волосы. «Дай мне пощечину, папа. Покажи мне, что я была плохой девочкой». Адриан ударил Чжоу, как она просила. Она отделалась тем, что Адриан нанес ей такой удар. Ее киска заблестела, и Адриан застонал. То, как эта ведьма отреагировала на него сексуально, было фантастическим, и она доила его член всеми правильными способами. И Адриан наклонился, избивая Чо, пока она не пришла за ним. «Моя очередь». И снова Чо подчинилась дракону и отдала ему свою утробу. Адриан вошел глубоко в нее и с еще одним впечатляющим извержением зарыл в нее свою сперму. Чо ахнул, когда Адриан залил ее внутренности таким количеством семян, сколько смог вместить его яйца. Он глубоко втянул свои яйца в распутную азиатскую ведьму перед ним. Чо били, шлепали, душили и жестко трахали, прежде чем получить достаточно спермы, чтобы оплодотворить целую деревню женщин. О, она была счастлива, и все же хотела столько, сколько мог бы дать ее хозяин. Глава 26. Адриан Чо Чанг Миган Джонс. В офисе Чо Чанг был начальником Миган Джонс. Однако в спальне все было по-другому. По крайней мере, Чо был на том же уровне. По крайней мере, сейчас. Миган и Чо опустились на колени и сосали твердый член Адриана. Их языки танцевали вверх и вниз по его длине. Два великолепных репортера баловались могущественным колдуном перед ними. «Хорошо», — сказал Адриан. «Я думаю, у тебя сегодня более чем достаточно, мой питомец. Пора Миган повеселиться». Миган широко открыла рот, чтобы получить полную порцию члена Адриана прямо ей в глотку. Миган охнула, когда Адриан вонзил свой пульсирующий твердый шест в ее горячее горло. Адриан схватил ее за голову и трахнул в рот. Великолепный репортер наклонился к нему, и Адриан потянулся, чтобы дразнить ее грудь, прежде чем глубоко погрузить ее в рот. Ах да, голод только удвоился, тем глубже Миган взорвала своего героя. Она сосала его член и очень громко стонала. «Поехали, ваше угощение, наслаждайтесь всем». Жар зашевелился в чреслах Адриана, прежде чем он откинулся назад и ударил своим полным членом по горячему и голодному горлу Миган. Миган наклонилась и проглотила мужское достоинство Адриана, сводя ее с ума от удовольствия. Сперма выстрелила ей в рот, и Миган все высосала. Чо постучал ей ногой и нетерпеливо ждал. Миган повернула голову, схватила Чо за волосы и прижалась языком к горлу голодной ведьмы. Двое влюбленных обменялись страстными поцелуями и стонали, когда делились шалфеем и семенами своего хозяина. Миган решила целовать тело Чо, пока она не достигнет своей киски. Меган погрузила язык в чувствительную щельчу и позволила ей вскрикнуть от удовольствия. Меган много попрактиковалась в обращении с этой конкретной ведьмой, и Чо это оценила. «Итак, готово. Вы такая преданная шлюха». Меган не могла отрицать чувство похоти, прожигающее ее тело, когда Адриан прикрывал ее киску. Опытный колдун вошел и в мгновение ока врезался в ее напряжение. Голодная киска Меган пожирала всю длину Адриана, дюйм за дюймом скользя внутрь ее тела. Меган издала яростный стон, когда Адриан работал глубоко внутри ее тела. Громкие крики сильного удовольствия просто свели Меган с ума. И Чо обхватил ее затылок и направил Меган в ее киску. Такая щедрая девушка, облизывающая и покусывающая Чо во всех нужных местах. Адриан скользнул пальцами по ее телу и заставил ее плакать от огромного удовольствия. Дракон глубоко погрузился в тело Меган, обнял ее колышущуюся грудь и заставил ее стонать сильно и громко. Кончить. И Меган, и Чо отреагировали на слова Адриана и, что более важно, на его действия. Эти руки драгоценно бродили по телу Меган и касались ее во всех нужных местах. Мокрый центр Меган ласкал мужское достоинство Адриана, когда он въезжал глубоко в нее. Глаза Чо закатились. Волна магии ударила по ее киске так же искусно, как Адриан наказал Меган сзади. Эти раскачивающиеся груди стали полной властью дракона. Он нащупал их, сжимал и делал своими, пока Меган не протекла повсюду. Дракон исчез из-за спины Меган и засунул свой член в глотку Чо. Ее красивые шелковистые губы ласкали мужское достоинство Адриана. Он втянул ее в горло и довел чудо безумия. Чо жужжал вокруг своей пульсирующей ебли и ликовал над ним. «Пора вернуть услугу, питомец». Чо посмотрела на своего хозяина покорными, приятными глазами. Адриан вытащил ее изо рта и оставил ее падать. Чо подошла к горячей киске Меган и начала обрушиваться на ее сотрудника. Существенное нарушение этики во многих отношениях, хотя Чо обнаружила, что этика ее очень мало заботит. Нет, ее мало волновало, единственное, что имело значение, это попробовать Меган на вкус и доставить ей удовольствие. Когда Адриан отступил, он нацелился на Чо. Кончик его мужского достоинства скользнул в ее голодную киску и тронул ее парой глубоких толчков. Чо агрессивно застонал, когда Адриан врезался в ее тело. Горячая киска окружила его член. Ее плотные стенки сжались вокруг него, когда красивая ведьма только сжалась и выпустила его член в свои ножны. Адриан застонал, когда полностью наполнил Чо. Опытный колдун подействовал на Чо и довел ее до крайности. Чо обхватила Адриана ногами и позволила своим бедрам вздрогнуть, приближаясь к тому, чтобы ввести его внутрь себя. Яйца Адриана ударили Чжоу по бедрам, заставив ее стонать сильнее, чем когда-либо прежде. Кончить. Тело Чо вошло в состояние чистого блаженства и бесконечного восторга, когда Адриан обрушился на нее. Ее мокрая киска ласкала мужское достоинство Адриана и делала все, что в ее силах, чтобы она чувствовала себя хорошо, так хорошо. Адриан накачал ее и довел до другого ошеломляющего оргазма. Меган за секунды наполнила рот членом. Адриан наклонился и трахнул потрясающего репортера в глотку. Эти шары ударились о подбородок Меган, и она громко застонала. Адриан крепче сжал ее затылок и хлопнул ее по горлу, направляя свой член внутрь ее рта несколькими толчками, заставляя ее задыхаться. Адриан работал и таранил ее, заставляя ее плакать от удовольствия, когда она задыхалась вокруг его члена. Дракон перевернул вещи и расположил Меган и Чо бок о бок. Их тела принадлежали ему, чтобы Адриан играл с ними. Он потрогал, ощупал и ощупал двух потрясающих женщин. Адриан с удовольствием сжал их киски и довел их до овердрайва. Эти пальцы плясали в открытых прорезях. Вернемся к Меган. И Меган намеревалась получить сперму Адриана в считанные секунды. Адриан ухватился за нее и хлопнул ее по упругому телу. Меган прижалась к его члену и запульсировала вокруг него, заставляя Адриана только крепко трахнуть ее. «Поехали», — выдохнул Адриан на шею Меган. «Вы готовы?» Меган издала еще один фантастически горячий стон, когда Адриан проник в нее. Ее плотные стенки нащупывали и доили его впечатляющий инструмент. Адриан точно знал, как нажать каждую кнопку на Меган, чтобы заставить ее хлестать и сильно сквертить. Еще раз, Чо тоже пришел за Адрианом. Эти пальцы сотворили такую греховную магию, что Адриан нащупал ее киску и с удовольствием отправил ее через край. Ее напряжение ласкало и отпускало Адриана, Прежде чем он сосредоточился на ее центре удовольствия и достиг дна внутри нее, мой господин. Затем последовал крик Чо и бульканье удовольствия от Миган. Адриан сосредоточился на ней и работал с узкой киской Миган, пока, наконец, не достиг ее дна. Внутренние стены Миган сжимали его, пока, наконец, дракон не взорвался. Сладкое удовольствие от освобождения от такой красивой ведьмы довело Адриана до впечатляющего финала. Он забрызгал Миган изнутри каждой последней капли семени, которая смог удержать его яйца. В тот момент, когда Адриан отделился от Миган, Чо подошел, чтобы помочь навести порядок, и открылась для огромных ударов, которые Адриан был обязан отдать ей. Адриан Чо Чанг Миган Джонс Фейт Лехан, БТВС, МММ, иногда тебе нужна твердая рука, чтобы держать этих шлюх в узде. И пока твоя твердая, любовник, я чувствую, что ты мог бы использовать другое прикосновение, чтобы сбросить их равновесие. Чо и Миган были связаны, с кляпом во рту и полностью обнаженными. И Фейт Лехан склонилась над ними с огромной улыбкой на лице, когда она подошла к ним и ощупывала каждый дюйм их тел. Две ведьмы стонали, когда Вера мучила их таким количеством горячих прикосновений. Ее пальцы погрузились в их горячие прорези и стали гладить их, стоная от удовольствия. «Да, я могу сказать, что вы знаете по опыту». Опытный колдун глубоко ввел палец в задницу Фейт, смазанную волшебным количеством масла. Фейт вскрикнула, когда он трахнул ее задницу пальцем, готовясь к тому, что должно было произойти. Адриан сотворил два фалоимитатора и вложил их в руки Фейт, прежде чем вложить их в желанные пизды ее очень желающих шлюх. Миган и Чо застонали, когда удовольствие прокатилось по их телам, а Фейт сосредоточилась на них обоих. И никто не пожелал этого больше, чем Фейт, когда ее задница открылась, подготовилась и была готова к тому, что Адриан затолкал свой член в ее тугую и впечатляющую дырочку. Адриан протолкнулся внутрь ее прекрасной дыры сзади и наполнил ее. Его руки опустились и коснулись ее груди. «Так держать, не останавливайся». Вера решила не делать этого. Желание усилилось, ее тело загорелось от удовольствия. Дракон ударил бы это впечатляющее мужество в ее тугую задницу и потряс бы весь ее разум. Адриан пронзил ее задницу, в то время как она проткнула киски Миган и Чо. Дьявольская улыбка появилась на лице Фейт. Почему она должна получать все анальное удовольствие? Фейт сунула пальцы в рот и сильно пососала их. Затем она затолкала их в дырочки Миган и Чо и приготовила для развлечения. «Ты действительно извращенная шлюха. Твой, любимый, твой», — сказала Фейт. «Ты можешь трахнуть мою задницу немного сильнее, детка». Адриану не требовалось разрешения, но он признал, что он и Фейт были на одном уровне. Дракон вошел в нее и поработал ее задницу. Голова Фейт откинулась назад от того, что делал Адриан. Он сфокусировался на ее заднице сзади и работал глубоко внутри нее, заставляя ее кричать от сильной похоти. Миган и Чо брызнули, предчувствуя грядущее нечто грандиозное. Адриан направил немного магии через фалоимитаторы, которые Фейт засунула в их узкие щели, что сделало их оргазм очень тяжелым. Адриан сосредоточился исключительно на том, чтобы набить задницу Фейт своим членом. Вера запрокинула голову. Чувство восхитительного анала с великолепной убийцей привело Адриана еще глубже в ее дырочку. Он наклонился к Фейт и сжал ее бедра, прежде чем раскачать все ее тело. Голова Фейт откинулась назад, и из нее вырвался внезапный стон. Черт возьми, жар вырвался из истребителя, когда Адриан толкнул себя внутрь нее сзади. Он работал с ней и отправил ее на переломный момент. Адриан сжал ее клитор между пальцами и омыл чистой силой тело Фейт Лехин, заставив ее пальцы ног скручиваться от удовольствия, а тело энергично тряслись. Еще один оргазм, и глаза Веры полностью закатились в ее затылок. Она тяжело дышала, позволяя Адриану волновать каждый дюйм своего тела. Он подтолкнул Фейт к ее пределам и довел до оргазма по всему его члену. Неоднократно Фейт сжимала его мужское достоинство до тех пор, пока она не превратилась для него в текущую, хлесткую кашу. Адриан протолкнулся внутрь истребительницы и продолжал набивать ей киску, пока она не произвела наилучшее впечатление от струйного фонтана. Адриан скакал на ее заднице, а также имитировал ощущение члена внутри ее киски. Пропали приколы у Чо и Миган. Когда-нибудь так ненадолго, чтобы увидеть, какая из этих милых дам получит удовольствие чистить его член. Чо, будучи королевой сабмиссивов, нырнула на его член и проглотила всю длину между ее губами. Адриан наклонился и трахнул ее в рот. Чо кивнула Адриану и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Миган подошла к ней, но Фейт схватила ее и прижала. Фейт, теперь оснащенная ремнем, направила член внутрь узкой киски Меган сверху. «Думал, ты мог бы перевернуть все на меня, не так ли?» Меган застонала, когда Фейт прикусила ее соски. Сильное удовольствие каскадом пронизывало каждый сантиметр ее тела, заставляя пальцы ног Меган скручиваться. И Фейт пососала пальцы ног. «Повернись и представься мне». Эти слова привели Чо в себя, и она представила Адриану свой сочный и плотный зад. Чо провела пальцем по своей дыре и принялась за нее работать, задыхаясь от стонов. Произошло удары пальцами по ее собственному очку, пока Адриан не удалил его и не заменил своим твердым членом. «О-о-о, спасибо, милорд!» Чо застонал. «Оно кажется таким приятным». Адриан улыбнулся и расположил Чо так, чтобы Меган могла съесть ее, пока Фейт трахала Меган сзади. Крики удовольствия наполнили комнату. Еще глубже Адриан качнулся ей в задницу. Эти прекрасные щеки дрожали, и Адриан шлепал их, заставляя Чо задыхаться и стонать от удовольствия, превосходящего все, что она когда-либо чувствовала. «Трахни меня!» Эти стоны удовольствия усилились, когда Адриан толкнул Чо, а Фейт – Меган. Жар только усилился, когда Адриан толкнул Чо в сочную задницу. Покорная ведьма приготовилась принять каждую последнюю каплю спермы в ее задницу, если Адриан отдаст ее ей. Адриан сосредоточил внимание на прекрасной дырке для траха Чо и глубоко погрузил свой член в нее. Последний толчок вызвал извержение, когда Адриан пролил свое внушительное семя между щеками Чо и высосал яйца в задницу милой распутной бывшей Рейвенкла. «Приберись!» Фит зарылась лицом Меган между щеками Чо и заставила ее высосать сперму Адриана, жестко трахая великолепную ведьму. Затем она пососала член Адриана со всей точностью пылесоса. Адриан скользнул пальцами по затылку Фейт и жестко трахнул ее в глотку. Затем вышел Адриан, и началась двойная набивка Меган Джонс. Эти дырочки ярко сияли, готовые быть заполненными и трахнутыми. Меган яростно ахнула, когда Адриан выстроил свой член для ее ануса, а Фейт продолжала сосредоточиваться на ее киске. Двое доминирующих любовников опрокинули репортера. Убийца и колдун растянули дырки Меган, в то время как три волшебных фалоимитатора последовательно работали, чтобы групповухи оттолкнуть чёрот, киску и задницу в сторону. Адриан застонал, чувствуя, как Меган сжимается вокруг него. Он присоединился к Вере, взяв ее и возглавив. Все ее тело превратилось в одну длинную отдушину для удовольствия Адриана. Адриан подтолкнул себя к критической точке и, что более важно, к тому, чтобы сломать Меган. Обстрелы продолжались очень долго с обеих сторон. Только благодаря явной силе воли и решимости Меган держала голову вверх и все вместе. «Было приятно, что меня жестко трахнули». Фейт закрыла глаза, ее киска запела. Ей довелось почувствовать большие яйца Адриана и мальчика, были ли они впечатляющими, и полные готовые набить задницу какой-нибудь счастливой сучке. Джонс просто оказалась той удачливой сучкой. Адриан опустился на дно внутри Меган и с еще одним стоном зарыл свое семя в ее задницу. Глаза Меган Джонс закатились, когда Адриан вылил все содержимое своих яиц внутрь нее. Вера услужливо выдавила из них сперму и позаботилась о том, чтобы ее задница была заполнена всем содержимым яиц Адриана. Знойная истребительница улыбнулась, когда продолжила извлекать семя из опухших яиц Адриана. Он ввел небесный груз внутрь попки Меган. «Моя очередь, любовник». Фейт взобралась на Адриана, ремень теперь оставлен погребенным внутри Меган. Она вертела своей задницей вокруг члена Адриана, пока он не взял Фейт, наполнил ее полностью и не насиловал перед приятными глазами этих двух хорошо оттраханных шлюх. Адриан плюс Ванда Максимов Скарлетт Ведьма плюс Наташа Романова Черная Вдова. У нас пока есть пара многообещающих зацепок, а также всплыла твоя старая подруга. Мы должны скоро ее догнать. Адриан улыбнулся, оценив репортера, подаренного Наташей, когда она встала на колени рядом с Вандой. Их восхитительные груди зажали член Адриана с обеих сторон. Алая ведьма и черная вдова устроили Адриану впечатляющую работу с двумя сиськами, когда Адриан откинулся назад. «Да, да, пора снова поговорить с Ривен». Эти праздные размышления прошли, и Адриан смог сосредоточиться на текущей задаче, а именно на груди, работающей с его членом. Ванда и Наташа страстно поцеловали член Адриана и прижали его. Умелые руки дракона обрабатывали их и заставляли плакать. «Ну, я думаю, мы хорошо сделали, не так ли?» — спросила Ванда. всегда. И ты скоро получишь свою награду». Дракон провел своим членом между их грудями. Наташа и Ванда подошли к нему ближе и поцеловали кончик его члена вместе с головкой. Их груди и рты работали над ними. Наташа нащупала прекрасное тело Ванды и просто подтолкнула Адриана к краю. И к слову о котором, яйца Адриана сжались, и он выстрелил, рассыпав столько семян, сколько его яйца могли удержать, на тела Наташи и Ванды. Адриан просунул свой член между их фантастическими сиськами и начал опорожнять яйца до последней капли, чувствуя, как их груди работают вокруг него. Адриан снова застонал и задохнулся, когда они закончили доить его член, пока из его яиц не слились все до последней капли. Наташа зажала голову Ванды между грудями и заставила алую ведьму высосать внушительное количество спермы. Ванда откинулась назад и подчинилась милым прихотям Наташи. Пылающий момент затянул лицо Ванды между великолепными шарами Наташи и заставил ее высосать их все. Пора вернуть услугу. Наташа нырнула вниз и высосала сперму из декольте Ванды. Две женщины, ублажающие друг друга, заставили Адриана зашевелиться. Он протянул руку и решил схватить Наташу за бедра. Черная вдова одарила его очень голодной улыбкой, прежде чем Адриан зарылся в ее узкий проход сзади. Голова Наташи качнулась назад, и она полностью потеряла самоощущение, когда Адриан продолжил проникать в нее. Ванда закрыла глаза и наслаждалась моментом. Эти пальцы танцевали между ее ног и заставляли Ванду желать большего, чем прикосновение Адриана. Она тосковала по силе этого колдуна. Она хотела, чтобы ее удерживали, наполняли его спермой снова и снова, пока она не наполнилась полностью. И, судя по выражению похоти в глазах черной вдовы, она тоже хотела того же. Ванда позабавила себя, создав член из чистой магической энергии, и засунула его в рот Наташи. Наташа очень удивленно и в то же время очень взволнованно ахнула. «Это хороший вид для тебя», — заметила Ванда, надев несколько длинных туфель. Наташа покорно кивнула, взяв в рот столько же Ванды, сколько она взяла Адриана внутрь своей киски. Адриан глубоко вонзился в Наташу и почувствовал, как ее стены сомкнулись на его выступающем члене. Наташа испустила очень страстный стон, когда Адриан врезался в нее. Ванда и Адриан проработали Наташу дырки и заставили ее плакать от удовольствия. Адриан наклонился к ней и набил ей киску сзади, запихивая внутрь как можно больше члена. Адриан ехал на ней и почувствовал, как внутри нее нарастает напряжение. Оргазм от алой ведьмы пропитал лицо черной вдовы. Адриан чувствовал, как Наташа сжимается вокруг него, когда сперма другой женщины брызнула на ее лицо. Взгляд Ванды остановился на Адриане, и еще больше похоти охватило ее тело, когда Адриан сосредоточился на ней. «Подойди ко мне после того, как прикончишь ее». Адриан схватил Наташу за волосы и грубо выебал ей мозги. Тепло ее тугой киски прижалось к его члену, когда он ехал на ней сзади и покрыл ее кремом весь свой член. Ванда ждала, постукивая ногой. Адриан подошел к ней и повел Ванду. Ванда подошла и прижалась губами к инструменту Адриана. Опытный колдун сначала опустил рот Ванды на свой член и позволил ей сильно пососать его, заставив ее задыхаться от него. «Это прекрасно. Я собираюсь воплотить в жизнь все твои грязные мечты, моя озорная ведьма». Ванда напевала минет и позволила его члену проникнуть в ее глотку. Умелая рука могущественного волшебника втянула Ванду в его глотку и заставила ее ахнуть от удовольствия. Ванда издала еще один голодный крик, когда Адриан погрузил свой член в ее глотку. Следующие несколько минут дракон использовал ее рот как свою личную дырочку для траха и приготовился подготовить почву для чего-то грандиозного, что-то идеальное. Адриан наклонился к рту Ванды и быстро погрузился в ее горло, пока она не начала задыхаться и стонать для него. Адриан вытащил свою выдающуюся длину из ее рта и, сделав еще один удар, засунул ее ей в горло. Затем Адриан вытащил и прижал Ванду к кровати. Ноги Ванды раздвинуты, и ее похотливый взгляд заставил ее киску промокнуть еще больше. Адриан наклонился и еще одним толчком вогнал свой член в ее тело. Адриан держал Ванду за бедра, а также следил за тем, чтобы Наташа была удовлетворена, нанося удары магии прямо по ее клитору и отправляя ее через край. Ванда закрыла глаза. Сильные толчки дракона сотрясали все ее тело, когда он набивал ее голодную киску сверху. Ванда застонала, когда он проскользнул между ее шелковыми стенами. «Давай, сядь ей на лицо». Этот приказ Адриана вызвал Наташу. Ванда любовно смотрела на рай, а Наташа присела к лицу Ванде. Ванда наклонилась и глубоко погрузила язык в Наташу. Наташа прижалась киской к лицу алой ведьмы. Адриан схватил эти бедра и трахал Ванду все глубже и глубже. Внутренности Ванды поглощали каждый дюйм Адриана, когда ему удавалось заставить ее подчиниться. Мокрые стены Ванды творили магию вокруг Адриана и гарантировали, что он окажется глубоко внутри нее. Еще раз, обе милые дамы пришли одновременно. Адриан толкнул Ванду. Она потребовала полной загрузки, и Адриан намеревался ее отдать. Его яйца били Ванду по бедрам по бесконечной петле. Он заставляет ее брызгать и корчиться от того, насколько они полны. Наконец, Адриан хмыкнул и подошел к Ванде и Наташе. Ливень спермы хлынул внутрь узкой киски Ванды и позволил Адриану имплантировать струю за струей горячего семени внутри ее тела. Ванда сомкнула стенки своей киски вокруг Адриана и влила ей столько семян, сколько его яйца могли вместить. Наташа закончила все лицо Ванды. Озорной шпион подошел, чтобы поцеловать извращенную ведьму в прорезь. Ее живот был раздут из-за подарка дракона, поэтому Наташа чувствовала, что она должна очистить его и облегчить часть восхитительного бремени Ванды. Адриан чокает Лин Сноу, Флэш, чё не получил достаточно после событий последних двух дней. Кейтлин Сноу, или теперь Киллер Фрост, засунула свой ледяной член в рот Чо. Чо покорился и попробовал великолепную мету, в то время как Адриан толкал ее сзади. Естественно, Чо уступил ему. «Ну, думаю, я буду есть китайское позже», – прокомментировал Киллер Фрост. Это заявление вызвало у Адриана улыбку, когда он зарылся глубоко между горячими губами Чо. Ощущение, что она обнимает его, – доставило Адриану сильнейшее удовольствие. Адриан наклонился и погрузился в Чжоу, доведя ее до предельного оргазма. «Трахни ее киску». Адриан тут же услышал слова Фроста. Он схватил Чо за бедра и с огромной силой протолкнулся в голодную щель Чо. Чо застонал от того, что Адриан закачал в нее глубже и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. И Фрост засунул свой член в рот Чо. Чо использовали как личную игрушку для секса, и Адриан, и Кейтлин, и любили каждую секунду этого. Глаза Фроста смотрели вниз на Чжоу, когда она закачивалась в ее горло, а затем Адриан провел руками по каждому сантиметру тела своего питомца, возбуждая ее и сводя с ума от похоти. Кончить. Чо так и сделал, мгновенно отреагировав на прикосновение Адриана. Адриан наклонился и послал несколько горячих поцелуев в шею Чо сзади, отчего она от удовольствия вышла из-под контроля. Дракон засунул свой член глубоко в тугую киску Чо и довел ее до горячего и фантастического конца. Еще один стон вырвался из тела Чо, когда она вся задрожала. Адриан сосредоточился и погрузился в ее тело, чтобы сделать ее оргазм чрезвычайно тяжелым. «Сделай перерыв». Фрост улыбнулся, ее член расплавился. Она жестом приказала дракону подползти. Адриан встал между ног Фроста и одним быстрым прыжком вошел в ее тугую киску. Холод застонал, когда Адриан проскользнул внутрь ее тела. «Отдай мне всех, детка!» Фрост застонал. «К черту мне мозги!» Адриан услужил ей, проникнув в нее чуть глубже. Холод стеснил ее стены. Ее форма сменилась с Фроста на Кейтлин, но независимо от того, какую личность она приняла, каждая ее частичка была прекрасна, и Адриану просто нужно было взять под контроль каждый дюйм фантастического тела Кейтлин Сноу и довести ее до безумия. Фрост обвила его стенами и застонала, когда Адриан опустился на дно ее тела. Чо смотрела шоу, пальцы погрузились в нее. Было так жарко смотреть, как Адриан берет такую женщину и заставляет ее подчиняться. Эти шары быстро ударились о бедра Фроста и оставили так много восхитительных следов. Чо просунул в нее палец, а затем второй, позволяя ему крутить и поворачиваться, пока она жадно стонала. Чо запрокинула голову и испустила славный крик удовольствия. Она громко застонала, когда сила дракона окатила ее и отправила ее тело через критическую точку с еще одним оргазмом. Адриан улыбнулся и почувствовал энергию, исходящую от них обоих. Он повернул Фроста, и Фрост первым погрузился языком в перегретую пизду Чо, в то время как Адриан лупил ее сзади. Пальцы Адриана скользнули по телу Фроста и с удовольствием отправили ее наверх. «Блядь!» — крик Чо эхом разнесся по комнате. Фрост точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы довести Чо до предела. Рука Чо лежала на голове Фроста, в то время как ее бедра подпрыгивали вверх и вниз, и она сильно стонала от удовольствия. Произошел самый сильный и восхитительный жар, когда Чо покрыла весь язык Фроста сливками. Фрост зарылась лицом вниз в пизду Чо и высосала сок из ее киски. Чо раскачивала бедрами взад и вперед и взорвалась, кончая на лицо Фроста. «Вот и все, проворчал Адриан. «Хорошая девочка». Адриан опустился на дно Фроста и заставил ее хлынуть от удовольствия, взорвавшись для него. Голодная киска Фроста плотно обернулась вокруг члена Адриана, и она отпустила его, при этом сливки повсюду покрылись сливками. Яйца Адриана ударились по ней. Положение поменялось, и теперь Адриан оказался на чо, толкая ее глубоко в нее, в то время как ее влажная киска прижалась к его члену. Чтобы добавить веселья, Фрост забрался на лицо Чо и заставил великолепную покорную ведьму лизать ее киску, как будто это было мороженое. И Чо полностью погрузился в нее, пробуя на вкус каждую частичку горячего влагалища Чжоу, стоная от удовольствия, когда она была доставлена удовольствием. «Прекрасно», – простонал Адриан от удовольствия. «Совершенно замечательно». Адриан подготовил анальный проход Чо для вторжения, прежде чем сменить дырку. Он зарылся глубоко в задницу Чо, чтобы сильно по ней долбить. Умелые пальцы Адриана манипулировали и сжимали заднюю часть Чо, заставляя ее вздрагивать и заставляя ее стонать от удовольствия, когда Адриан прикоснулся к ней. Мороз поменял позиции и обледенел. Член глубоко вошел в Чо. Теперь глаза Чо закатились в ее затылок, в то время как Фрост и Адриан накачивали дырки Чо членом. Чо запрокинула голову и испустила очень приятный стон. Чем больше они играли с ней, мы заставляем ее пройти через все испытания, простонал Адриан, не меньше, чем она заслуживает, не так ли? Спросил ее Фрост, заставь ее дырочки растянуться. Голова Чо откинулась назад, и она потеряла себя в том, что они делали. Двое ее любовников работали над ее дырками усерднее, чем когда-либо прежде. Фрост и Адриан погрузились в Чо и заставили ее потерять это. Оргазм после оргазма потряс ее тело. Адриан почувствовал, как теплый жар горячего анального прохода Чо пузырится вокруг его члена. Он глубоко погрузился в нее и нырнул внутрь. Чо быстро сжал его член и попытался доить его. Адриан отшлепал ее сочную задницу и показал, что все будет не так просто. Все поменялось. Адриан глубоко погрузился в задницу Фроста и заставил ее плакать от удовольствия. И Чо, как хорошая маленькая лизательница, нырнула между ног Фроста. Фрост застонала и провела своим анальным проходом вниз по члену Адриана и чуть-чуть приблизила его к извержению. «Поехали», – простонал Фрост. «Это приближается. Эти шары хорошие и полные, пора их опорожнить. Точно по расписанию. После того, как вы двое кончите». Адриан погрузился в мороза и вспыхнул внутри нее. Фрост взял задницу, полную спермы Адриана. Она соскользнула вниз и приготовилась не упустить ни капли того, что мог предложить дракон. Фрост и Чо были потрясены до глубины души и стали сильнее. Теперь Кейтлин упала на кровать, чувствуя последствия возни. Она совсем не сожалела о том, что произошло, особенно когда Чо подполз и стал поклоняться ее заднице. Адриан позволил этому разыграться и вмешается, когда придет время. Кейтлин и Чо очень хорошо узнали друг друга, когда Чо громко прихлебнул рот на заднице Кейтлин, и Адриан решил добавить три пальца в анальный проход Чо и подготовил ее к следующему раунду. Обе его милые дамы собирались поиграть, и Адриан усердно над ними работал. Адриан Ликса, 100, Кларк Гриффин, 100, Клара Освальд, доктор Кто, твоя мама скоро присоединится к нам. У меня есть все необходимое, все, что мне нужно сделать. Это дать сыворотке пройти курс и восстановить ее физическое и психическое состояние. Она будет лучше, чем когда-либо. Кларк Гриффин поднялась на ноги и отдала дань уважения своему хозяину в благодарность за все, что он сделал. К ней присоединилась Ликса, а также одна из прекрасных помощниц Адриана, Кларла Освальд. Три женщины работали в тандеме и отдали дань уважения могущественному чародею, целуя его всем телом и заставляя все его тело дрожать от удовольствия. Их губы скользили по его телу, усиливая через него удовольствие.